Глава 5. Когда поток посетителей окончательно иссяк, я подошел к столу, за которым сидел Зиль, и заглянул в планшет. 30 имен. 15 человек мы приняли до обеда, 15 после, не считая прорвавшегося без очереди герцога Эль-Суар. Очень хороший результат. Но можно и лучше. Ведь не будет же император целыми днями на протяжении круглого года заниматься одними только разговорами. Небось, скоро ему понадобится навестить столичный гарнизон или устроить проверку в одной из провинций. Наверняка у него запланированы визиты и в соседние государства. Будет нехорошо, если на это время мы не сможем изменить график. А я, к своему стыду, еще не успел прояснить этот немаловажный вопрос». «Зиль, узнай-ка, не собирается ли Его Величество в ближайшее время куда-нибудь уехать? Нам надо планировать его визиты заранее», — бросил я, закончив с планшетом. «Пока ничего не говорил», — буркнул цыган, с хрустом разминая позвоночник. «Но по осени император обычно никуда не выезжает. Время для официальных визитов — лето, а оно, хвала Талу, почти прошло». «Хм, ладно, у управляющего спрошу. Он-то должен быть в курсе событий. Много сегодня заявок отклонил?» «Порядка сотни», — потер нахмуренный лоб цыган. «Отказал?» «Не, перекинул на Эльдара. Пусть с торгашами сам разбирается. Часть пока отложил. Может, Рокос сумеет решить их проблемы. Там надобность чисто по военным делам. А нескольких отправил к герцогу Эль-Суар». Я встрепенулся. «Он все-таки прислал переговорные амулеты? Я просил его об этом еще пару дней назад». «Прислал», — кивнул Зиль. «Этим утром посыльный забежал. Зато теперь у меня в карманах каких только переговорников нет. Хожу, бренчу. При желании могу связаться с секретарями советников императора в любое время дня и ночи. Жаль только, что это не для личных нужд». «А то что?» — не удержался я от смешка. «Попросил бы у его светлости денег?» Зиль фыркнул. «Какие деньги? Замену бы мне лучше нашел. Всего один день в этом кошмаре, и я уже хочу домой. К маме». «Бедный мальчик», — фальшиво посочувствовал я. «Плохо тебе без мамочки, да? Ну ничего, потерпи чуток. Вот дядя Тизар найдет нам толкового секретаря, а дядя Мар даст разрешение ввести его в свиту, и вот тогда ты отправишься хоть к маме, хоть к папе, чтобы снова кушать по утрам невкусную кашу и по часам ходить на горшок». «Да иди ты!» Куда именно хотел отправить меня цыган, мы так и не узнали, потому что в этот момент из кабинета соизволил выйти император. Ничего не говоря, он оглядел пустую приемную. Мельком глянул на дверь в зал ожиданий, где буквально минуту назад слуги прибрали и погасили свет. Затем быстрым шагом подошел к столу, где Зиль как раз складывал помеченные разноцветными кружочками папки. И также, молча взяв одну из них, быстро просмотрел ее содержимое. Цыган настороженно замер, а я отступил в тень, следя за тем, как его величество читает заявки на аудиенцию. Сперва в красной папке, где их оказалось больше всего, затем в синей, куда Зиль складывал письма от второй категории посетителей. Наконец Кариан открыл зеленую и нахмурился. Она оказалась пустой. «Что это значит?» «Все прошения из этой папки были вами сегодня удовлетворены, командир», с каменной мордой ответил Зиль, преданно пожирая глазами начальство. «Сколько их было?» 30, командир. О повторных визитах никто не заикнулся, поэтому папка ожидающих пока пуста. Заявки на завтра тоже есть, я как раз собирался их рассортировать, если, конечно, вы не планируете куда-нибудь ехать». Император снова открыл синюю папку, повнимательнее перечитал имена желающих с ним побеседовать. Затем то же самое проделал с красной папкой. Захлопнул все три и, коротко бросив «понятно», снова ушел в кабинет. Мы с Зилем настороженно переглянулись, но на протяжении получаса оттуда не доносилось ни звука. Судя по ауре, император просто сидел за столом, откинувшись назад и не двигаясь. Правда, мои надежды на то, что он прямо там и задремлет, не сбылись. Ровно через полчаса Кариан снова вышел в коридор и велел вызвать ему управляющего, казначея и начальника охраны. Цыган, которому я еще накануне велела заботиться способами связи с самыми значимыми людьми в окружении императора, послушно вызвал. А я во второй раз посочувствовал бедняге Ларье, который явился в приемную с видом «А вот и смерть моя пришла». Ну, точно, у него рыльце в пушку. Недаром при виде казначея он побледнел, а когда в приемную вошел начальник стражи, еще и позеленел. С господином Годри, местным шерифом, мы уже были неплохо знакомы, потому что за прошедшую неделю я порядком его достал, пока выяснял график движения патрулей и уточнял сведения по защите дворца. Поначалу этот брутальный дядька со свирепым выражением на усатой физиономии не желал обсуждать такие интимные вопросы. Но потом я сунул ему под нос перстень императора и предложил проверить мои полномочия. Господин Годри, конечно же, проверил. Потом мне пришлось залечивать ему разбитый нос и давать советы, как правильно вывести пятна крови на служебном мундире. После этого мы еще разок поговорили. Я продемонстрировал магическую печать, показал грамоту, заверенную лично придворным магом, и, выслушав после этого немало лестных слов в свой адрес, все-таки получил интересующую меня информацию, а заодно добыл для Зиля переговорный амулет. С казначеем, сухощавым и надменным господином Роско, который заведовал императорской казной, мы виделись лишь постольку-поскольку. Для моих задач его информация была бесполезной, так что контакты с ним я налаживать не стал. Успеется. А вот управляющий до этого дня каким-то чудом умудрялся от меня ускользать. Словно чуя, что я его ищу, этот пузан буквально испарялся из мест, где обычно бывал. А у меня не нашлось достаточно времени, чтобы выковырять его из норы, куда он обычно прятался. И вот, наконец-то, он здесь». Немало не смутившись, я подключился к прослушке сразу, как только в кабинет зашел господин Роско. Но к своему разочарованию ничего интересного для себя не услышал. Император общался с казначеем на сухом языке цифр. На удивление хорошо разбирался в вопросах снабжения. Гораздо лучше меня ориентировался в том море информации, которым снабдил его тощий сухарь. Но, судя по голосу, остался не слишком доволен визитом подчиненного, который целых два раза изволил намекнуть, что императорская казна далеко не так полна, как бы ему хотелось. Велев в течение часа предоставить отчеты по тратам за последний год, император отпустил казначея, который вышел из кабинета с весьма озабоченным видом. Затем внутрь был приглашен начальник охраны. Но от него Кариан потребовал лишь списки людей, допущенных во дворец без ограничений, особенно сделав упор на магов и слуг. Зачем и почему господин Годри, разумеется, выяснять не стал, а вот мне, признаться, стало интересно. Неужто я что-то упустил? Надо будет добыть себе копию этих списков, причем как можно скорее». А вот управляющего Кариан промурыжил в кабинете до самого вечера. Правда, не с целью довести бедолагу до инфаркта. Он просто хотел выяснить, насколько естественной была поломка труб в хорошо известном нам дворцовом крыле и сколько времени займет ремонт старого кабинета. А еще его величество заинтересовался тем, известно ли господину Ларье о перестановках в других помещениях императорского дворца. Слегка успокоившись за свою судьбу, Толстун охотно поведал, что узнал о перепланировке в этом крыле аж 4 дня назад и в срочном порядке заказал запрошенные материалы. Вчера утром их привезли, разгрузив на заднем дворе за казармами, чтобы не было видно из окон дворца. Ближе к вечеру закончились черновые работы. Ночью рабочие провели чистовую отделку, но, к сожалению, не успели перенести в зал для ожидания важных господ всю заказанную мебель. «Я сам полночи не спал, все переживал за лепнину на колоннах», — доверительно сообщил императору толстяк, заставив меня скептически поджать губы. «Богом клянусь, этой ночью мы закончим работу, сир, и уже завтра тут все будет сиять». Кариан, не удовлетворившись таким ответом, выпытал из толстяка все, Кто отдал ему распоряжение? Из каких средств были оплачены поставки? Кто конкретно работал? Кто контролировал процесс? Кто давал указания по ходу дела? «Зиль, исчезни», — посоветовал я, когда стало ясно, зачем его величество это сделал. «Что случилось?» — удивленно обернулся цыган, как раз собравшийся заняться заявками. «Просто забирай бумаги и проваливай, желательно до утра. И Нерту передай, что сегодня у него дежурство начнется ближе к полуночи». На лбу Зиля появилась озабоченная складочка. «Мар, в чем дело? У нас проблемы?» «Толстяк только что сдал нас с потрохами». «Понял, уматываю», — скороговоркой проговорил цыган и, сгребя со стола бумаги, метнулся к выходу. Нрав Кариана он успел изучить намного лучше меня и прекрасно понимал, чем ему будет грозить участие в этой маленькой авантюре. Правда, в последний момент он все же остановился и спохватился. «Эй, а как же ты?» Я лишь пожал плечами. Когда из кабинета вышел распаренный, шумно отдувающийся толстяк, взглядом посоветовал Зилю поторопиться. А, услышав изнутри голос императора, вздохнул и расправил плечи. Вот сейчас все и узнаем. Главное при этом никого не убить и самому не убиться, потому что, судя по всему, его величество был, мягко говоря, не в духе. Когда я вошел в кабинет, Кариан стоял у балконной двери и смотрел на улицу. Время было поздним, небо давно потемнело, а подсвечивающее тучи красноватое солнце заставляло гулять по стенам зловещие тени. Остановившись у двери, я почтительно замер, ожидая, когда же император решит устроить разнос. Но Кариан по-прежнему молчал, смотрел куда-то вдаль, и лишь его аура с каждой минутой темнела все больше. «Почему ты один?» Наконец-то изволил поинтересоваться его величество, не поворачивая головы. «Я велел зайти обоим». «Простите, сир, Зиль уже ушел, и я не счел нужным его догонять». «А почему здесь до сих пор нет Тизара?» «Потому что я не могу пользоваться переговорными амулетами. Они от этого ломаются». Император медленно повернулся и уставился на меня абсолютно черными глазами. «Предлагаешь мне самому его вызвать и спросить, почему он меня обманул?» Я тихонько вздохнул. «В этом нет необходимости, сир. Как вы уже сказали, идея была моей, поэтому нет смысла втягивать в этот конфликт посторонних». Чернота в ауре Кариана стала гуще. «То есть ты пытаешься меня убедить, что Тизар ничего не сказал о перестановках по твоей просьбе, а Зиль испортил трубу в подвале исключительно потому, что это ты велел ему сделать?» «Трубу я испортил сам», — признался я, спокойно выдержав взгляд императора. «Это был самый простой способ вывести вас из того крыла». «Зачем?» «Ваш старый кабинет не удовлетворял требованиям комфорта и безопасности. Он неудобно расположен, находится слишком далеко от запасных выходов и слишком близко к потайным ходам общего пользования. Еще у него скверная, откровенно перегруженная магическая защита, которую проще уничтожить, чем переделать». Большие окна без должного механизма регулировки степени проветривания. Под полом проходят коммуникации, в том числе и магические, которые в случае неполадок могут представлять угрозу для вашего здоровья. Наконец, старый кабинет находится в той части здания, где нет возможности разделить потоки гостей, таким образом, чтобы это не мешало ни им, ни вам. Кариан сузил глаза. «То есть ты о моем благе родил, скрывая от меня информацию?» «Тизар говорил вам о недостатках этого помещения еще неделю назад», — неосторожно напомнил я, — «но вы не захотели его услышать». И вот после этого его величество заледенел. «Так ты еще и шпионишь?» «Проигнорировал мои пожелания. Самостоятельно принял решение. Посмел его осуществить. Привлек для этого моих людей. Потратил средства из казны, не поинтересовавшись моим мнением. Скажи, почему я не должен тебя сейчас убить?» Я тихо вздохнул. «Наверное, потому что у вас еще осталась такая ненужная императору штука, как совесть?» Кариан молча материализовал на руке какую-то черную субстанцию и также молча ее швырнул. Аура у него в этот момент потемнела почти как у отца перед смертью. Раздавшийся сзади грохот недвусмысленно возвестил, что одному из книжных шкафов, а вместе с ним и планшету, пришел конец. Я перекатился по полу, подставляя спину летящим во все стороны щепкам, а когда вскочил на ноги, то обнаружил, что следом за первым снарядом в руке императора тут же возник другой, разиков 4 больше и способный в считанные мгновения разнести на куски не только меня, но и заново отремонтированный кабинет, а также приемную и немалый кусок дворцового крыла, который, на мой скромный взгляд, совершенно не нуждался в столь радикальных переделках. Исключительно по этой причине я больше не стал ждать и аккуратно нейтрализовал угрозу жизни и здоровья окружающим, попросту воткнув в спину его разбушевавшемуся высочеству толстую белую нить. Эффект, как и вчера, оказался мгновенным. Кариан пошатнулся и, закатив глаза, грохнулся на пол. Хорошо еще, что я успел его подхватить и осторожно опустить на ковер. Заполучив на затылке вторую шишку, поутру он точно сообразит, откуда взялась первая, и вот тогда мне станет совсем не сладко. «Что же ты творишь-то, твое величество?» С огорчением пробормотал я, проведя рукой над лицом императора и вытянув из его ауры лишнюю черноту. «Фу, гадость! Поутру оно было вкуснее». «Наверное, потому что тогда ты еще не хотел по-настоящему от меня избавиться». «Что тут происходит? Кто использовал магию?» Вдруг с хлопком вывалился посреди кабинета Тизар, а, увидев распростертого на полу императора, испуганно выдохнул. «Мар, что ты натворил?» Я только вздохнул. «Ничего страшного. Вырубил ненадолго, пока он не разнес полдворца. Помогите-ка, дорогой дядюшка, а то в одиночку я этого медведя до спальни не дотащу». «Ничего не понимаю», — пробормотал Макс спустя полчаса, когда слевитировал спящего Кариана на постель и проверил его ауру. «Этого не должно было произойти. Для мага такого уровня второй срыв подряд — это ненормально». «Вообще-то третий», — пробурчал я от стены. «Поутру его величество тоже изволил гневаться, но тогда магию я у него забрал, и все обошлось. А сейчас не успел. Он слишком быстро вспыхнул». Тизар положил ладонь на повлажневший лоб императора и озабоченно нахмурил брови. «Тем более это неправильно. Что вы не поделили?» «Утром-то? Да из-за пустяка взвился. Самая обычная мелочь. А потом управляющий проболтался, что переобустройство кабинета мы затеяли уже давно. И Кариан окончательно слетел с нарезки. Я пытался объяснить. Спокойно. Привел аргументы, разложил все по полочкам. Помнишь, ты еще тогда посмеялся, когда я предложил взять с управляющего магическую клятву? Что ты тогда сказал? Кариан поймет, император не дурак. И посмотри, что вышло. Он в коме. У меня торчит заноза в заднице. А ты стоишь и понять не можешь, отчего это наш повелитель сходит с ума». Маг на мгновение оторвался от диагностического заклинания. «Мар, я знаю его с рождения. Поверь, он никогда таким не был. Ориан в его годы вытворял такие вещи, что его одного было страшно оставить. Зато сына он воспитал так, что за Карианом не требовался присмотр лет с 5. «Да?» — ядовито отозвался я. «А когда же, интересно, его величество стал таким неуравновешенным?» «Где-то с год, как с ним начало твориться неладное. Помнишь, когда я привел тебя к императору, он предположил, что кто-то манипулирует его сыном?» Он сказал правду. «Кариан слишком часто стал совершать неосмотрительные поступки, стал менее аккуратным и внимательным, начал раздражаться по пустякам, чаще обращаться к темному дару, когда в этом не было необходимости, а сорвался по-настоящему дней через 10 после того, как мы побывали в доме Лоэнира Эль-Ру». Тизар вдруг осекся, а я скептически поджал губы. «Хочешь сказать, это я во всем виноват?» «Не знаю», — медленно проговорил маг. «Но если подумать, именно ты первым дестабилизировал его ауру. После этого у него случился первый за долгие годы срыв, да еще такой, что пришлось вмешаться императору, и то насилу успокоили. Потом все затихло, мы об этом почти забыли, но вот ты возвращаешься во дворец, и снова все полетело в бездну». Я фыркнул. «Я к нему почти не прикасался. Может, Кариан просто не все тебе рассказал?» «Да кто ж его знает?» Неожиданно тяжело вздохнул Тизар. Он и раньше-то не отличался разговорчивостью, а теперь и вовсе замкнулся. «Даже я не знаю, что творится у императора на душе». «Ха!» Я окинул его спящее величество задумчивым взглядом. «Как считаешь, а то зелье, которым его напоила девчонка, могло иметь отсроченный эффект?» «Столько времени?» — усомнился маг и отнял руку от лица императора. «Маловероятно. К тому же в теле императора нет следов магически активных примесей. Физически он совершенно здоров. Аура тоже с виду в порядке. Однако контролировать себя он почему-то больше не может». «А что насчет средоточия? Помнится, Валья пыталась его на нас использовать». «Со мной все в порядке. Кариана я тоже неоднократно за эту неделю проверял и никаких отклонений не обнаружил. Артефакт мы перенастроили на него сразу после коронации. Все прошло гладко. Вчера я еще раз посмотрел. Признаков дестабилизации работы артефакта нет. Магия дворца находится под полным контролем. Пробоев в защите не отмечалось. Никто не пытался нас атаковать, тем более как-то воздействовать на императора». «Что же тогда с ним происходит?» «Не знаю», — мрачно повторил маг, плюхнувшись на край постели и почти сердито уставившись на Кариана. «Никогда ни с чем подобным не сталкивался». А потом его взгляд упал куда-то вниз, и маг вдруг поменялся в лице. «Драхт! Совсем забыл!» Я непонимающе нахмурился, когда он ухватил Кариана за левую руку и клещами вцепился в тускло поблескивающее колечко на безымянном пальце, но почти сразу с воплем отшатнулся. «Ра милосердная! Да что ж это такое-то?» «Что?» Следом за ним встревожился и я. «Тизар, в чем дело?» «Это катастрофа!» Горестно схватился за голову маг. «Кольцо слишком быстро набирает силу!» «Что значит быстро? Как? И почему?» «Откуда мне знать?» Раздраженно рявкнул он. «Это темная магия! Я знаю только то, что она оказывает влияние на императора и его невесту. По капле, на протяжении 3 лет, пока их связь не достигнет пика или пока в храме не совершится обряд бракосочетания. Но кольцо Кариана уже активно. И это значит, что он установил связь со вторым перстнем и как результат ощущает эмоции его владелицы. Понимаешь, что это значит?» Я оторопело мотнул головой. «Нет». на поддержание этой связи и уходят резервы императора, поэтому он стал нестабильным. Обратная связь от второго перстня выводит его из состояния равновесия, а темная магия, когда ее слишком много, она разрушает носителя. И единственный способ этого избежать — выплеснуть ее наружу, — прошептал я. Вот именно. Тизар почти в ужасе уставился на побледневшее лицо императора. Тал милосердный, что же нам теперь делать? Я дернулся, как от удара. Может, снять его? Кольцо? Нет, Мар. Качнул головой маг. Это у невесты чуть больше свободы. Это ей дозволено снять и надеть обручальный перстень трижды. А на императора оно садится сразу и навсегда. Это его магия образует и поддерживает связь между ними. Поэтому мужчина в такой паре обречен с первого и до последнего дня на поиски супруги. Он будет носить кольцо до самой смерти, своей или ее. Правда, обычно на формирование полноценной связи требуются месяцы, но прошло всего несколько недель, и если за это время перст не успели так плотно проконтактировать, то значит... Значит... У мага вдруг расширились глаза. «Надо обыскать дворец и еще раз проверить всех появляющихся тут женщин. Она здесь, Мар, ты слышишь? Невеста императора живет рядом с нами!» Я нервно сглотнул и испытал непреодолимое желание вцепиться в висящее на шее кольцо, сорвать его и выкинуть как можно дальше. Оно меня душило, мешало рационально мыслить, и в довершении всего снова потяжелело, словно могильный камень. Тизар, к счастью, не заметил моего невольного движения, потому что вскочил, заметался по комнате, а затем без предупреждения создал портал и, прежде чем в нем исчезнуть, гаркнул. «Присмотри за ним! Не снимай с нити до утра, понял? Я постараюсь к этому времени вернуться!» Я вместо ответа беззвучно сполз по стенке и, уткнувшись лбом в колени, выругался. «Проклятье! Только этого нам не хватало! Когда успела образоваться эта дурацкая связь? Какого хрена она вообще начала формироваться? Я же принял меры предосторожности. От Кариана старался держаться подальше и почти не прикасался к этой чертовой фиговине, кроме самых экстренных случаев. Даже магию из нее несколько раз вытягивал». И вот на этой мимолетной мысли меня неожиданно осенило. «Твою ж мать! Если кольца связаны магически, значит, через свое я вытягивал магию и из кольца Кариана!» Но могло ли случиться так, что та энергия, которую я забирал и которая тоненьким ручейком продолжала потихоньку день за днем вливаться в мой перстень от него, сыграла роль этакой веревки? И чем больше я тянул ее на себя, тем крепче привязывал его к себе, даже не подозревая об этом. Я кинул взгляд на мертвенно-бледное лицо императора и обреченно закрыл глаза. «Да чтоб вас всех!» «Получается, могло. А это значит, что именно я виноват в дестабилизации дара Кариана». Именно я ускорил процесс, который должен был длиться годами, и именно я довел повелителя до такого состояния, что он лежит здесь полутрупом и даже пальцем шевельнуть не может. И еще Тизар обмолвился, что император способен чувствовать мои эмоции. «Твою ж маму! Это что же, все эти недели он день за днем ощущал, как я проклинаю его на все лады и старательно отстраняюсь? Каждое утро вижу его и тут же вспоминаю, что он меня предал, бросил там, посреди снегов, просто потому, что побоялся прикоснуться. Каково ему было каждый день ощущать через перстень мое отвращение? А я ведь был рядом. Только руку протяни, И если Тизар прав насчет расстояния, то, получается, Кариан бесился еще и от этого. Подозревал, что дорогая невестушка близко. Безуспешно присматривался к придворным дамам. Тщетно пытался понять, кто же из них испытывает к нему неприязнь. И злился от того, что не имеет возможности ни узнать ее, ни прибить за эту несусветную дерзость. Хотя, возможно, где-то глубоко в душе он все же что-то чувствовал. Не зря именно в моем присутствии он быстрее всего терял равновесие. Не зря именно на меня реагировал так остро. И не зря он, пусть и неосознанно, так яростно стремился начистить мне рыло. На его месте я бы тоже захотел его начистить. Столько дней, столько бесконечно долгих, напоенных взаимной неприязнью, полных сомнений и подспудных опасений сорваться дней. Наверное, он поэтому столько работает, чтобы не усугублять, не думать, отвлечься, чтобы не слышать, не чувствовать, не видеть, наконец, и любыми способами приглушить ненужные эмоции, которые день за днем сводили его с ума. «Прости». С сожалением подумал я, прижав в груди потяжелевшее кольцо, после чего по лицу императора пробежала болезненная судорога. «Я этого не хотел и вредить тебе не собирался. Это не ненависть, не презрение, просто работа. И не твоя вина в том, что я не могу рассказать тебе всю правду». С губ Кариана сорвался тихий вздох, после чего я все же заставил себя подняться, подошел к постели и, сняв перчатку, коснулся кончиками пальцев чужого предплечья. Оно оказалось горячим, словно императора искупали в лаве. Хотя, может, это я был для него чересчур холодным. Не зря же он так явственно дернулся и пальцами вцепился в мою ладонь. «Тише, Твое Величество!» прошептал я, коротким толчком влив в него капельку магии и ощутив, как кожу в ответ заколола крохотными иголочками. «Тише! Я тебе не враг. Если я сделаю вот так, тебе станет легче». Лицо Кариана также неожиданно расслабилось, а сомкнувшиеся клешней пальцы разжались, словно то, что держало его в напряжении все эти дни, наконец исчезло. А я с облегчением выдохнул, прикинул оставшееся до полуночи время и принялся по каплям выцеживать из себя силу, надеясь, что на ближайшие сутки этого хватит, а там Тизар непременно что-нибудь придумает».